Часть третья. В эпоху развитого социализма, или, как все чаще стали говорить, при коммунизме, этой проблемы не существовало вообще. Она возникла, когда горбачевская гласность, пройдя феерически быстрый путь, соразмерный лишь со скоростью обесценивания советского рваного рубля, превратилась, если не в свободу слова, то, по крайней мере, в свободу выражения слов. Всяко-разных, в том числе и таких, какие по определению Даля выражают особое состояние души, а академическими лингвистами характеризуются как ненормативная лексика. Книгоиздатели вышли из положения просто. Кто прямо лепил мат открытым авторским, разумеется, текстом, а те, кто посовестливее, заменяли его многоточиями, вынуждая пытливого читателя высчитывать количество точек и перебирать в памяти весь с детства известный лексикон, отчего чтение превращалось в своеобразный кроссворд. В самом трудном положении оказалось телевидение. С одной стороны, оно претендовало и не без оснований на роль наиболее оперативного выразителя народного гласа. А с другой, этот глас – был не всегда и не вполне нормативен, хоть и правдиво отражал то самое особое состояние души, в каком находился народ. Доподлинно неизвестно, у кого в голове родилась счастливая мысль заменять в событийных телерепортажах и уличных интервью ненормативную лексику сигналом «пик-пик». Но идея сразу была принята на ура и обрела самое широкое распространение во всех электронных СМИ. Все были довольны, и самые ревностные блюстители нравственности и чистоты русского языка, и самые яростные поборники непрекрашенной правды жизни. Что же до телезрителей и радиослушателей, то им тоже не на что было пожаловаться. Кто как хотел понимать эти «пик-пик», тот так и понимал и имел все основания считать свое понимание единственно правильным. Если бы реплики начальника управления по планированию специальных мероприятий генерал-лейтенанта Александра Николаевича Нифонтова, которые он подавал по ходу доклада полковника Голубкова о результатах Каирского совещания, записывались синхронно для последующей трансляции на телевидении, они состояли бы из сплошных «пик-пик», изредка перемежаемых вполне литературными «как-как?», «что-что?» и восклицаниями «твою мать!». Просто «твою мать!» без пик. Когда полковник Голубков закончил доклад, в кабинете начальника УПСМ воцарилась глубокая тишина. Был третий час ночи. В старинном дворянском особняке, на проходной которого красовалась никому ничего не говорящая вывеска «Аналитический центр «Контур», светились лишь два окна на втором этаже, дожелтел тусклый дежурный свет в фойе. В серой «Волге» подполковника Голубкова, приткнувшейся во дворике особняка рядом с «Ауди-80» генерал-лейтенанта Нифонтова, на откинутом кресле дремал водитель, проторчавший перед этим почти три часа в Шереметьево-2 в ожидании Боинга из Каира, застрявшего где-то на полпути из-за плотного тумана. Шофер Ауди, тоже осоловевший от ожидания, перекуривал и вяло трепался с охранниками в штатском, дежурившими у ворот. Время от времени он поглядывал на окна Нифонтовского кабинета в надежде, что вот-вот свет погаснет, и можно будет скоренько забросить шефа в сокольники и самому отправляться домой. В микроволновке его ждал ужин, а в холодильнике потела едва початая бутылка кристалловского привета. Но окна не гасли. Нет, пик-пик-пик-пик. Не гасли. Да о чем же пик-пик можно столько пиздеть? Нифонтов молчал. Молчал и Голубков. Он понимал, что шефу нужно время, чтобы хоть немного освоиться в лавине обрушившейся на него информации. «Твою мать!» произнес, наконец, начальник УПСМ, как бы подводя предварительный итог своим напряженным раздумьям. «Красиво, черт! Лихо! Ничего не скажу! Как же мы с тобой, Константин Дмитриевич, до этого не додумались?» «Мы не могли додуматься. А если бы даже додумались, толку?» «Блюмберг прав. Это можно сделать только всем вместе». «Можно, думаешь?» — переспросил Нифонтов. «Да ты не дергай плечами. У тебя была уйма времени на анализ, мог бы и определиться». «Я-то определился. Только мое мнение мало что значит». «Сейчас меня интересует твое мнение и ничье другое. Реален план. Можно его осуществить?» «Можно», — кивнул Голубков. «Но очень трудно».